Знаете, толчком, на самом деле, к этой проповеди послужило свидетельство одного пастора известной церкви в Америке. Он выступал на каком-то собрании, и он говорил свое личное свидетельство, то, что произошло в их семье, там произошло несчастье. У 10-летней его дочери был обнаружен рак, и долгое время они занимались лечением этой болезни, собирали деньги, поддержку финансовую на это, посещали врачей. И даже в какой-то момент анализы показали, что рака нет, то есть что опухоль отсутствовала. И когда он говорил это, то на этом месте зал аплодировал стоя. Но позже, уже через буквально там месяц, может быть, врачи обнаружили другую опухоль у этой девочки. И ее борьба за жизнь была очень долгой и тяжелой. Тяжелый для самой девочки, естественно, тяжелый для родителей. Невозможно себе представить эту боль, которую переживали родители, смотря на состояние девочки, все это лечение, химиотерапия и так далее, и так далее. А в конце концов, девочка их умерла. И когда среди верующих кто-то умирает, или кто-то из членов семьи, или кто-то из близких, дорогих нам людей, мы обычно утешаем друг друга, и порой мы утешаем самих себя даже словами, ну, скажите мне, что обычно говорят, когда человек умер, верующий, допустим. Да, мы обычно начинаем говорить сразу о небесах. Мы говорим, что, ну, человек ушел на небеса, или к Господу, отправился к Господу, да, или там он дома, да, то есть этот человек сейчас дома, как будто бы этот мир не был для него дома, сейчас он ушел домой. Или там, сейчас ему лучше, чем нам всем, мы порой утешаем друг друга, говорим, что, знаете, по крайней мере, ему лучше сейчас, чем здесь, чем нам всем здесь. Так вот, несомненно, такие слова, они приносят утешение какое-то, да, какое-то облегчение. Но почему, читая Писание, мы никогда не видим подобных утешений? Какими словами утешали друг друга верующие апостольской церкви? Давайте посмотрим. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 13 стих. Апостол Павел пишет к верующим, и он поднимает эту тему, которую мы поднимаем сегодня. С 13 стиха, 4 глава, 1 Фессалоникийцам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». То есть это основная тема, которую он сейчас начинает говорить. «Не хочу вас оставить в неведении». То есть я не хочу, чтобы вы не знали, не понимали, что происходит с умершими, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. О какой надежде, говорит Павел, мы увидим с вами в следующем стихе буквально. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. То есть надежда, о которой говорит апостол Павел, это воскресение из мертвых. Если вам жарко, откройте дверь. Вот эту, чтобы какой-то воздух был. «Ибо сие говорим вам словом Господним». То есть это не просто, знаете, какое-то умозаключение кого-то, какой-то теологический вывод. Он говорит, это мы говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших. В чем? Дальше он пишет, в чем. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». Это то, что мы ждем, что пришествие Господа сойдет с неба на землю. «И мертвые во Христе воскреснут». Мы с вами много раз говорили, что именно в этот момент происходит воскресение мертвых. Они воскреснут прежде, то есть прежде тех, кто остался в живых до пришествия. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскрешенными, восхищены будем на облаках, встретим, то есть навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Здесь не имеется в виду, что мы будем на воздухе вечно, да, то есть встреча произойдет на воздухе, но мы будем с Господом вечно. Господь грядет на землю, мы будем с Ним вечно. Так утешайте друг друга этими словами. То есть это слова утешения от апостола. Он не говорит здесь о небесах. Он говорит здесь о воскресении из мертвых. Всех умерших, верующих, Бог воскресит и приведет с Иисусом в Его второе пришествие. А живые, которые останутся здесь, как мы прочли, будут преображены в славу, Теперь 1 Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Апостол Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг мгновение ока при последней трубе, о которой мы читали до этого в 1 Фессалоникийцам, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными». В этот момент что произойдет? Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, произойдет трансформация определенная. И для Павла, апостола Павла, это было самым большим утешением и самой большой надеждой, о которой он неоднократно говорит в своих посланиях. 1 Коринфянам 15 глава 32 стих, апостол Павел говорит, ну, пишет так: «Говорю по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Мы не знаем с вами такого случая, чтобы апостол Павел действительно был где-то на арене и сражался со зверями. Вполне возможно, он говорит здесь о людях, потому что мы знаем, что из Писания, по крайней мере, что в Эфесе был большой бунт против Павла и против христианского движения как такового. Там, помните, велика Артемида Эфесская, там подняли бунт, да, и хотели всех на арену выбросить, и там и верующих, и Павла, и так далее. Может быть, он говорит здесь об этом. В любом случае, он говорит, что мне грозила смертельная опасность, и говорит, какая польза мне во всем этом встречаться с опасностью постоянно смертельной, если мертвые не воскресают. То есть его надежда была на то, что, несмотря на то, что мне угрожает опасность, меня могут убить, я не падаю духом, потому что я верю в воскресение. Я верю, что это еще не конец. Смерть еще не конец. Я посвятил целую проповедь, и она у нас есть на сайте церкви и ВКонтакте в группе, которая называлась «Небеса», где мы с вами рассуждали, я вам показывал, что Библия на самом деле ничего не говорит нам о жизни на небесах, о райских наслаждениях. Скорее всего, выводы человеческие, основанные на определенных местах Писания или в своем личном восприятии вещей. Апостол Павел написал знаменитые слова. Филиппийцам 1 глава 21 стих. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Наверняка вы слышали эти слова. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Если понимать эти слова прямо, не учитывая всего остального контекста, всего остального учения, то смерть здесь как бы и не выглядит как враг, как нечто плохое. Что плохого в смерти, если это на самом деле приобретение? Да, люди, которые верят в загробную жизнь, они достаточно, ну, не то чтобы там просто прощаются жизнь, но для них намного проще это, чем для тех, кто не верит, что там что-то произойдет. Если в смерти нет ничего ужасного и плохого, то зачем вообще тогда бороться за чью-то жизнь? Если смерть – это дверь на небеса, в лучшее место, как многие считают, да, мы с чего начали? Когда человек умирает, многие говорят, ему лучше, там лучше, то какой смысл вообще в том, чтобы бороться за чью-то жизнь? Если человеку лучше где-то в другом пространстве, в другом месте, почему человек дорожит жизнью, почему нужно заботиться о здоровье, если смерть – это приобретение нечто лучшего? И, может быть, не надо помогать, допустим, умирающим детям в Африке, которые от голода там умирают, тратить деньги на них, силы. Зачем? Если они умрут, и им сразу станет лучше. Они будут в другом месте, намного лучше, чем эта земля, где беспредел, где там голод тот же самый, да? Первое послание Коринфянам, в 15 главе, там есть такие слова Павла. Он называет смерть последним врагом. Так я назвал сегодняшнюю проповедь. Он называет смерть врагом. Последним врагом, который будет истреблен, уничтожен. Если Библия называет смерть врагом, который пришел, кстати, благодаря греху, помните, что смерть пришла после согрешения, да, после греха, то в нем не может быть ничего хорошего. Смерть есть прерывание жизни. Смерть является врагом жизни. И с этим врагом сражался Господь Иисус. Давайте взглянем на эту борьбу. Посмотрим на Господа. То, как Он относился к смерти. 14 глава Марка. С 33 стиха. Речь здесь об Иисусе, который находится в Гефсиманском саду, и он предвкушает момент его взятия, его ареста и его смерти. И он пошел помолиться. Давайте читать. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать». Как вы думаете, почему он ужасался и тосковал? Что его подвигло к этому, чтобы ужасаться и тосковать? Ответ сразу в следующем стихе. Не надо выдумывать ничего. Давайте читать дальше. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно». Он предвкушал смерть. Поэтому он ужасался и тосковал. «Побудьте здесь и пободрствуйте». Он хотел какую-то компанию, он хотел с кем-то разделить вот свое состояние, вот это вот смятение. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей». Какой час? Час смерти? «И говорил, Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Какую чашу? О какой чашу он говорит? Та чаша, которую он должен был выпить. Он должен был вкусить смерть, написано за всех нас. И эту чашу ему предлагает отец. Он говорит, тебе возможно пронести ее мимо. Пронеси мимо. Ну, потом он смиряет себя, он говорит, ну, ничего я хочу, чего ты хочешь. Исполняет Божью волю. Вот так к смерти относился Иисус. Душа моя скорбит смертельно. Он ужасался, он тосковал. Возле могилы Лазаря Иисус расплакался. В наше время мы довольно легкомысленно относимся к смерти. Фильмы, которые мы смотрим, они наполнены насилием и смертью. Смерть – обычная вещь. Если мы смотрим какой-нибудь боевик, там, я не знаю, сколько, 50, 60, 100, может быть, убийств за один фильм, за каких-то пару часов. И мы нормально, мы привыкли к этой картине, что чья-то жизнь просто вот она есть, и ее нет. Но Бог не привык к смерти, потому что Бог смотрит на нас другими глазами. Бог видит нас, когда наша жизнь зарождалась еще внутри наших матерей. Как мы развивались, как там 8-9 месяцев нас носила женщина. Как мы рождались на свет, первые крики и так далее. Как мы улыбались этому миру и питались молоком матери. И как мы росли. Представляете, сколько лет прошло, чтобы человек стал взрослым. Как он менялся, как он взрослел. И вот ему 20 лет, и на него просто наставляют дуло и стреляют, и все, и человека нет. Легко. Жизни нет. Мы привыкли к этому. Мы относимся к этому философски сейчас. В библейские времена долгота жизни всегда являлась знаком благословения от Бога. Число дней было важным. Бытие 25 глава, 8 стих, написано об Аврааме там. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Те же самые слова, тот же самый язык обращен также к Давиду и к Иову, к двум праведникам, что они были насыщены днями, насыщенные жизнью. Бог благословил их жизнь, как он обещал в псалмах, что «я праведника избавлю, прославлю, насыщу его долготой дней, явлю ему спасение». Исход 20 глава, 12 стих. «Одна из 10 заповедей. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Это важно. Жизнь важна. Бог говорит, я хочу, чтобы твои дни продлились на земле. Вот тебе заповедь, которая поможет тебе в этом. Несвоевременная смерть праведника воспринимается в Библии как трагедия, как что-то, чего не должно было произойти. И на все это современный христианин может сказать, ну, это было тогда, до воскресения Иисуса Христа, ведь все поменялось, когда Иисус умер, он сошел в ад, то есть место мертвых, он вывел оттуда всех мертвых, праведников, они сейчас все на небесах, Иисус вознес на небеса, они все вознеслись на небеса, сейчас ад пустой и так далее. Ну, я так учил раньше. Вы так можете слышать такие проповеди сейчас. Достаточно популярный взгляд теологический о том, что происходит с людьми сейчас, когда они умирают, с праведниками. Зачем нужно вообще сейчас говорить о смерти? Все это не очень назидает, не очень приятно и так далее. Какая разница, где живет человек сейчас? Вот здесь он жил, сейчас он на небесах живет. На небесах же лучше, да? Сейчас я приведу вам в пример одну фразу, сказанную апостолом Петром, которую, может быть, мы раньше не придавали значения или сейчас не придаем, но, может быть, начнем придавать значение, как-то не упустить, что ли, эту фразу в общем контексте. Апостол Петр день Пятидесятницы проповедует его знаменитый проповедь, после которой 3000 человек присоединилось к церкви. Помните, да? И он начинает говорить о пророчествах, которые писал царь Давид, что по его линии, мы знаем, да, что по его линии должен Христос прийти, царь должен прийти. И там есть слова такие, что «возрадовалось сердце мое», там, «язык мой радуется» и так далее, «потому что ты не оставил души моей в аде», то есть в могиле, «и не дал святому твоему увидеть тление». Есть такие слова в псалме, да? И апостол Петр доказывает, что эти слова царь Давид писал не о себе, что он пророчески видел Иисуса, и эти слова принадлежат к Иисусу. И он говорит, что «да будет мне позволено с дерзновением вам, то есть со смелостью сказать, что эти слова не были обращены к Давиду, потому что Давид сейчас лежит в могиле, и она у нас есть здесь. Вот он лежит, вот его кости здесь лежат». Поэтому он увидел тление другими словами. Поэтому эти слова не были обращены к нему, они были обращены к Иисусу. И вот, что он говорит в своей проповеди, какую фразу, которую мы часто упускаем. Посмотрите внимательно. Он сказал, Давид не вошел на небеса. Эта фраза апостола Петра была произнесена уже после воскресения Христа и после его вознесения на небо. После этого всего он говорит, что Давид сейчас не на небесах. Его могила здесь, вот он здесь, и вы можете посмотреть здесь. Эти слова были обращены к Иисусу Христу, потому что его могила сейчас пуста. И сейчас Иисус на небесах, но не Давид. Петр что-то знал, чего мы не знаем, современные христиане. Или Давид недостоин того, что, чего мы все достойны, потому что мы вот сейчас считаем, что если человек умирает, он обязательно на небеса попадает. Давид, он что, он хуже, чем мы? Или что, почему Петр сказал, что Давид, он не вошел на небеса? То Давид, как и все остальные, ожидает воскресения мертвых. Деяния апостолов описывают казнь служителя Иерусалимской церкви Стефана, в 7 главе Деяния апостолов. Давайте посмотрим, как начинается 8 глава. Как известно, его побили камнями до смерти. Да, он свидетельствовал об Иисусе, его побивали камнями, и он умер при этом. Да? Вот что написано дальше. 8 глава, Деяния апостолов, 2 стих. «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». Эти благоговейные, то есть набожные люди, похоронили Стефана и сделали великий плач по нему. Зачем плакать, если Стефан уже на небесах с Иисусом? Какой смысл в этом великом плаче? Можно, конечно, все свалить на восточные традиции, вот, типа так принято было, но я не верю, что их плач был чисто традиционным. Смерть постигла праведника. Оборвалась жизнь, которая имела значение. Потому что праведники, они как светила, они светят свет этому миру. Один из этих огней погас. Праведника не стало. Поэтому и плач. Люди не относились к смерти философски, как мы сейчас относимся. Ну, может быть, человек сейчас где-то на небесах, на облаках, там качается ему хорошо. Или там, если придерживаться другой, нехристианской теологии, ну, значит, превратился в другую форму жизни на земле. Стал цветочком там, стал бабочкой, стал человеком. Ну, кем-то, жизнь продолжается, да? Съездите в Азию, посмотрите, как там люди относятся к смерти, что на похоронах происходит. Вы даже увидите улыбки на похоронах. Знаете почему? Люди не скорбят там о смерти. Они представляют, что человек, просто его душа переселилась во что-то другое. В какую-то другую жизнь на земле подумаешь, зачем так? И просто они сжигают людей, ну, все это в речку. С природой, чтобы единение было и так далее. Библейская культура другая. Мы видим, что люди скорбят о смерти. Когда происходит смерть, люди скорбят. Даже Иисус скорбил. В Люди говорят, ну никто не знает, что в действительности происходит. Может быть так, а может быть так. Я скажу вам, кто знает. Бог знает, что происходит. И Бог дал нам Писание, чтобы мы знали, что происходит. Какие уроки я выношу для себя из этой теологии? Знаете, мне кому-то нравятся вот проповеди по теологии, кому-то нет. Кто-то говорит, это слишком заумно, мне это не помогает, нужно что-то попроще. Кто-то любит теологию, кто-то не любит теологию. Сегодня, конечно, более теологическая проповедь. Но это то, что у меня на сердце, что, чем бы я хотел поделиться с вами, о чем я молился. Итак, какие уроки можно вынести из всего этого? Вместо того, чтобы утешать себя, давайте откровенно скажем, сказками, то, что придумано людьми о какой-то загробной жизни и так далее, стоит пропустить через свое сердце скорбь по потере человека. Так, как это делал Иисус. Иисус пропускал скорбь, смертельную скорбь через свое сердце. Тогда его друг Лазарь умер, он плакал. Он сокрушался. Так, как это делал Давид, когда его друг Иоаннафан погиб в битве, и его отец Саул. И хотя Саул недолюбливал, мягко говоря, недолюбливал Давида и так далее, Давид все равно уважал его как помазанника. И посмотрите, когда они погибли. Он сокрушается, плачет и постится, сочиняет песнь, которую он учит всех остальных петь. И он так возвеличивает этих людей и так скорбит по их потере. Люди постились. В Библии написано, люди постились, когда кто-то умирал. Они сокрушались. Они проводили эту скорбь внутрь себя. Так как это сделали эти благоговейные мужи, которые похоронили Стефана. Они похоронили его и сделали великий плач по нему, что они пропускали эту скорбь через себя. Вот что сказал Соломон. Экклесиаст, 7 глава, 2 стих. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали сердца, а при печали лица сердце делается лучше. Вы можете несколько часов провести перед телевизором, смотря какие-нибудь развлекательные программы, шоу, и окончив, вы не станете лучше. Ваше сердце не станет лучше. Согласно Соломону, лучше сходить на похороны и задуматься о том, чем наполнена ваша жизнь, чем вы живете. Этот конец, который вы видите на похоронах, он ожидает и вас. Вы живы сейчас, вы можете приложить к этому сердце, вы можете что-то обдумать, что-то взвесить, чем вы живете, чем наполнена ваша жизнь. Второе. Понимание важности жизни на земле придает значение каждому дню. Каждый день жизни – это милость от Господа, это дар. Еремия в своей книге «Плач Еремии» он написал, что каждое утро – это новая милость от Бога. По милости Его мы не исчезли, еще мы живем, мы дышим, мы видим это солнце каждый день. Это милость Божья. Поэтому каждый день мы можем просыпаться с хвалой Богу. Мы живем, мы живы. Бог дарует жизнь нам. Не стоит тратить свои дни на бесполезные абсолютные и даже разрушительные такие вещи, как гнев, горечь, непрощение, злоба. Жизнь не для этого дана. Жизнь дана нам для наслаждения, для добрых вещей. Также стоит найти себя, свое занятие в жизни, чтобы потратить жизнь на то, что в действительности придаст ей вкус, придаст ей смысл. Многие неверующие люди живут так, как я вот до этого сказал. То есть они, другими словами, они рассматривают свою жизнь как единственную возможность. Поэтому они живут по-другому. Они стремятся к чему-то, к цели. Ищут себя, ищут... Возможности новые. Жить полной жизнью. Многие верующие, в свою очередь, слишком часто говорят о заоблачной жизни на небесах, которую они ждут, так что начинают упускать возможность жить сейчас. Мы закрываемся в своих церквях, и мы живем порой своей никому непонятной жизнью. Мы обвиняем неверующих людей в их стиле жизни, а сами порой живем в иллюзии, которую нам навязывают проповедники. У каждой какой-то вещи есть инструкция по применению, да? Какая-то техническая вещь, допустим, там этот пульт или микрофон. Можете взять и прочитать, как нужно пользоваться этой вещью. Хотите услышать инструкцию к вашей жизни? Как Бог хочет, чтобы вы жили? Хотите? Сегодня просто утро откровений. Смотрите, это очень важно. Это инструкция к нашей жизни. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. И вот делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Замечательные слова. Вот библейское руководство для жизни любого верующего. И последнее, почему я считаю эту тему важной, почему я говорю о ней. Понимание природы смерти, ее силы, ее влияние на самом деле возвеличивает Христа и его подвиг, что он сделал. Когда мы понимаем, с кем он боролся и кого он победил, то мы начинаем видеть славу Христа как победителя смерти и дьявола. Послание к евреям во 2 главе, 14 стихе написано следующее. О Христе написано. «Как дети причастны плоти и крови, то Он, то есть Иисус, также воспринял Он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Иисус назвал дьявола убийцей людей. Евангелие от Иоанна. Он говорит, он был человек-убийцей с самого начала, дьявол. Читая Библию, видно, как дьявол пытается избавляться от людей посредством убийства. Самое эффективное избавление от человека – убить его. Когда Бог дает власть дьяволу чинить зло Иову, праведному Иову, то первым делом дьявол убивает всех его детей. Мы видим, как фараон, который поклонялся бесам, отдает приказ убивать всех новорожденных евреев в Египте. Мы видим царя Ирода, до которого доходят слухи о рождении Христа, и он отдает приказ убивать всех детей от 0 до 2 лет. Одно из искушений Христа, которым его искушал дьявол, еще даже перед началом его служения, дьявол попросил его сброситься с крыши и разбиться. Пророкам всегда закрывали рот надежным способом. Их просто убивали. Дьявол имеет державу, здесь написано, державу смерти. Это его оружие номер один. Видеть Божие творение умирающим, разлагающимся. Вот цель дьявола. В этом его триумф. В этом его триумф. Бог сотворил нас для жизни. Не для того, чтобы мы умирали. Иисус, согласно Писанию, пришел, чтобы избавить нас от страха смерти и от рабства смерти. И своей смертью он лишает дьявола силы. Вернемся в 1 Коринфянам 15 главу. С 19 стиха прочтем. Апостол Павел говорит, если мы только в этой жизни, то есть если нет воскресения, потому что там вся глава говорит о воскресении, говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовое, в пришествии Его, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть, всякую силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Чуть ниже, 51 стих этой же главы. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит мертвые, воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, а смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное». Он пророк Иосию здесь цитирует. «Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Победу над чем? Над смертью. Кто эту победу дает? Иисус Христос. Разумеется, понимание силы этого врага, который сразил даже самого Христа 2000 лет назад. Иисус умер. Он вкусил это. Но написано, Бог воскресил его, воскресит и нас силой своей. Благодаря воскресению Иисуса у нас есть надежда, христианская надежда на воскресение из мертвых. Вот что сказал Иисус своему апостолу, своему рабу, служителю Иоанну, когда тот был на острове Патмос и видел вот это видение, он увидел славу Христа. Вот что сказал ему Иисус. «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи от могилы и смерти». Имею ключи. Это значит, что Иисус может выводить людей из могил и смерти. Иисус говорил о своей церкви. Говорит, я создам церковь свою. И врата ада, или другой перевод, как шоу, да, могила, смерть. Врата могилы не одолеют ее. У меня ключи. Ад, то есть как место мертвых, как могилы, не могут удержать верующих, не могут, потому что у Иисуса ключи. Он открывает эту дверь, и мы все выходим на свободу. Ключи находятся не у дьявола, друзья. Ключи от смерти и от могилы находятся не у дьявола, а у Иисуса Христа, потому что Он победитель. И мы становимся христианами, чтобы быть на стороне победителя, чтобы разделить со Христом Его победу и Его жизнь вечную, которая является даром. Написано, что возмездие за грех есть смерть. Мы все умираем, потому что мы греховны. Но жизнь вечная – это дар, который Бог дает через Иисуса Христа. И в этом наша надежда, и в этом наше утешение, что Бог воскресил Иисуса и воскресит нас для жизни вечной. В этом должна быть и наша вера, основанная на словах Иисуса Христа и на учении Его апостолов.